«Не попадись», — вспомнил я. Этот лозунг является не только главным законом Сан-Инферно, но и, походу, всей вселенной. Я вспомнил презумпцию невиновности нашего родного мира и усмехнулся. «Черного пса не отмоешь до бела», — любил говорить дед. «Тогда нужно просто украсть его обратно», — брякнул я первое, что пришло в голову. «Деда», — Макс приободрился. «А эта мысль. Получишь свою волшебную палочку назад и сделаешь вид, что ничего не было. А как же камень солнца?» — резонно вопросил князь. «Я же должен подарить его Монтесуме». «Ну блин, деда, все тебе разжуй», — Макс почесал в затылке. «Придумал. Скажи, что ты уже подарил его жрецу. Ведь этот камень — жреческая реликвия». «Да, вот и заяви, что, предвидя переговоры, решил немножко умаслить другую сторону. То есть дал взятку», — перевел князь. «А чего?» — пожал плечами Макс. «Древнее и уважаемое искусство. Правильно рассчитать сумму, вычислить получателя, обставить все так, чтобы это вовсе не казалось взяткой. В Сан-Инферно, между прочим, есть целая гильдия взяточников и вымогателей. А если он отопрется?» — спросил я. «Если Ашока заявит, что ничего от князя не получал». Макс уселся в кресло, подпер голову руками и уставился в пустоту, но тут же вскочил. «Все просто», — сказал он. «Нужно вместе с жезлом выкрасть камень, а потом преподнести его Монтесуме». «Двойная кража», — задумчиво пыхнул белым дымком князь. «Одобряю. Возвращаемся к жезлу», — напомнил я. «Мы не знаем, носит Ашока его с собой, или где-нибудь припрятал, или выбросил, за ненадобностью», — рассудительно заметил Макс. «А чего? Жезл ему был нужен для того, чтобы влезть в сокровищницу. А как только камень оказался у него, избавился от улик». Князь сбледнул с лица. «Видать, такой оборот событий ему в голову не приходил. Но будем надеяться на лучшее», — поспешно добавил жалостливый внук. «И камень, и жезл у него при себе, и нам нужно только подобраться к Ашоке поближе и выкрасть их. Пока будет идти матч», — сказал я. «Через несколько часов игра. Как тренер, Ашока обязан находиться на стадионе. Вы можете спокойно обшарить все комнаты, в которых размещается команда Тиначли, а потом уже подступиться к жрецу». «Да, но кто будет чистить Ашоку?» – вопросил Макс. «При всех моих талантах, воровать я не Зебрина», – брякнул я. «Она училась в гильдии воров. Ты гений. Если бы я его не оттолкнул, Макс бы меня облобызал. Вот видишь, деда», – провозгласил он. «Тимур гений. Проблема решена. Через пару часов палочка будет у тебя, и ты сможешь расслабиться. А вот мне расслабиться необходимо прямо сейчас». Он поднялся и отряхнул мятые брюки. «Я тоже встал. Только не увлекайся, внук», — князь милостиво кивнул, распуская аудиенцию. «Мы отправились на выход. Ну, Тим, дедуля должен тебе по меньшей мере орден», — потирая руки, провозгласил Макс, когда мы оказались за пределами слышимости чутких ушей дракона. «Зачем мне орден?» Я скромно пожал плечами. «Я согласен на медаль. Продолжаешь жечь?» «Да», — усмехнулся Макс. «Знаешь, я уже начинаю привыкать. Иди в жопу. Кстати, насчет клуба, Макс поймал меня за рукав Олимпийки. Я серьезно. Купишь? Иди в жопу еще раз». Я даже на миг не задумывался о серьезности его предложения. Мало ли, что не сболтнешь в сердцах. Подходя к нашему сектору, с сожалением констатировал, что поспать уже не успею. «Ладно, пара капсул, и проблема решена. Надеюсь, хоть ребята дрыхнут». Из раздевалки донесся взрыв дружного хохота. «Мерзавцы, ну я им покажу, где кузькины раки зимуют. Привет, тренер. А мы не пьем, как всегда». Первым был Тарара. Лилит вернулась, тренер. Мануэль сиял, словно его только что вымыли. «Присоединяйтесь, тренер», — великодушно пригласила Андромеда. «Мы решили отметить возвращение менеджера тортиком из столовой. И чаем». «Ну, если тортиком», — буркнул я, и наконец-то увидел Лилит. Не скажу, что она похудела, осунулась, и вообще выглядела изможденной узницей. Волосы блестят, платье такое, что рехнуться можно от счастья, улыбка излучает сладости свет на весь мир. Большая часть, правда, доставалась Автандилу. Он стоял рядом, по-хозяйски придерживая Лилит за талию, а над головой его светился нимб. «Поздравляю с возвращением», — сказал я деревянным голосом. «Рад, что ты снова с нами. Совет да любовь». Андромеда сунула мне в руку стакан с горячим чаем, я высадил его не глядя, одним глотком, а потом повернулся и пошел к двери. «Не забудьте», — сказал я, взявшись за ручку. «Скоро игра, надо быть в отличной форме». И тихо, стараясь не шуметь, вышел. Глава 23. Я ничего не видел перед собой, пер вслепую, не думая, запретив себе думать. Зайду к себе, крутилось в голове, оболью голову холодной водой, и через пару минут буду в норме. В конце концов, она же не обязана меня любить. У Лилит своя жизнь, она взрослая девочка. Как я не ошибся дверью, хрен знает. Не иначе, вел меня какой-нибудь бог, неравнодушный к сердечным страданиям. К счастью, Одиссея в комнате не было, и только я взялся за ручку двери ванной, как почувствовал сзади, за спиной, движение воздуха. Миг, и Лилит оказалась в моих объятиях. Я не понял, как это случилось, она ткнулась в меня, едва не повалив на пол, и мне поневоле пришлось обхватить ее за талию, чтобы не упасть. И вдруг она разрыдалась, уткнув лицо мне в грудь, майка сразу намокла, она сотрясалась от плача, беззвучного, безутешного и такого горького, что мне сделалось страшно. Ну-ну, вот и все, что я смог из себя выдавить, никогда не умел утешать, вот Макс бы, наверняка, срань, и почему я вот сейчас о нем вспомнил, хрен знает. Ну-ну, промямлил я еще раз и погладил Лилит по спине, и содрогнулся, мать моя женщина, кожа до кости, не помню, чтобы так было раньше. Ведьма всегда отличалась восхитительной пышностью форм, а сейчас у меня было такое чувство, что я обнимаю пластиковый манекен. Осторожно оторвав от себя, я заглянул Лилит в лицо. «Так значит, это была иллюзия», — мягко сказал я, целуя ее в запавшие глаза, в синеватые виски, в сухие, потрескавшиеся губы. «Ты притворялась перед ребятами», — в ответ она только всхлипнула. «Уважуха, ты молоток, Лил, я люблю тебя», — и я захлопнул варежку. Срань, как это у меня вырвалось, она же, бляха медная, с автандилом, и я просто не могу, как тренер не имею права, я тоже тебя люблю, это были первые слова, которые я от нее услышал, ты это, как только я тебя увидела, она опять всхлипнула, в тебе полыхала такая великолепная ярость, а сейчас уже не полыхает, брякнул я, иногда, наконец она улыбнулась, чуть прикрыв веки, ресницы были все такие же, длинные, пушистые, черные, всегда не мог дышать ровно к брюнеткам, хотя женился на блондинке, чудны дела твои, господи, и тут я вспомнил, мне надо на игру, прошептал я, целуя ее в висок, я должна тебе кое-что сказать, Лилит выпрямилась и отстранилась, это важно, после игры, решил я, что бы это ни было, пару часов подождет, даже если это киллеры, которых наняла уховертка, ладно, Лилит кивнула, слава богу, она больше не всхлипывала. Слезы промыли дорожки на ее щеках, и я только сейчас увидел, что кожа ее покрыта налетом бурого пепла. «Иди, и возвращайся с победой, а я залезу в ванну, и буду отмокать, пока ты не вернешься. У меня нет ванны», — покаялся я, словно лично был в этом виноват. «Только душ, у меня есть», — улыбнулась она, — «то есть в моем номере. Надеюсь, ты не обидишься, если меня не будет на игре. Мне будет тебя не хватать». Мысли скачком перенеслись к Ашоке, но я это переживу, встретимся после матча, я проводил Лилит до ее номера, проследил, что она вошла внутрь и закрыла за собой дверь, а потом бегом вернулся к себе, плеснул водой в лицо, переоделся в чистые треники и майку, тихо надеясь, что не слишком заметен отпечаток счастья на морде, а потом побежал в раздевалку, Одиссей уже был там, расстелив на возвышении в центре большой белый лист. Он тыкал в него указкой и что-то втолковывал ребятам. «Тренер», — приветствовал он меня, — «тренер, я разработал особую тактику боя с Тиночли», — пояснил Горгонит, — «с учетом их физической кондиции и психологии хищников. Поддерживаю руками и ногами», — усмехнулся я, — «с одним маленьким, просто крошечным допущением. Это не бой, это игра. Хотелось бы, чтобы ребята все-таки понимали разницу». «Мы понимаем, тренер», — тихо сказала Лолита. Ее локоть стягивала желтая капитанская повязка. «Просто нам удобнее оперировать терминами в таких категориях», — глубокомысленно выдал Тарара. Я икнул. «Ну, если даже троглодит, действуйте», — я кивнул и подошел ближе к карте, а это была именно карта военных действий. «И тренер, я посмотрел на Одиссея. Надеюсь, в твоих стратегических планах найдется местечко еще для одного игрока. С тех пор, как Автандил учинил надо мной свое военно-полевое целительство», о колени я старался не думать, нога служила верой и правдой, не подворачивалась, не выгибалась в другую сторону, то, что она до сих пор зверски болела, не в счет, ангел предупредил, что какое-то время кости и мышцы будут думать, что все еще сломаны, переодеваясь в форму, Я убедился, на вид колено, как колено, разве что, синеватое, но это мелочи. Я ж ног не брею, так что почти и незаметно. Проходя мимо Автандила, я хлопнул его по плечу. Ангел кивнул в ответ. Встав рядом с Горгонидом и прочистив горло, я привлек внимание ребят. «Главный тренер сегодняшней игры, Одиссей, сын Лаэрта», — объявил я. «Доверяйте ему так же, как доверяю я. А кто будет на скамейке запасных?» — спросил троглодит, по привычке подняв лапку. «Все вопросы к тренеру Одиссею». Сделав шаг назад, я как бы выдвинул Горгонида на первый план, а сам нашел глазами Зебрину и кивнул на дверь в душевую. У девчонки загорелись глаза. Почуяла что-то интересненькое, усмехнулся я, и сегодня я ее не разочарую. Так случилось, что когда мы вышли в коридор, чтобы направиться на поле, мимо маршировала команда Теночли. Воины-ягуары шли дружной толпой, но я сразу нашел взглядом Монтесуму. Он был на голову выше любого игрока своей команды. «Сын Тлатани», — сказал Марк Тибери, то есть, принц, будущий правитель Теночтитлана. Встретившись с ним взглядом, я коротко кивнул. Монтесума остановился, сжал руку в кулак и дважды стукнул себя в левую часть груди. «Со щитом или на щите, тренер», — негромко провозгласил он. «Со щитом или на щите», — повторил я его слова и жест. «А что, мне понравилось, как это прозвучит». А шоки среди Теночли не было. Куда он мог подеваться? Сердце глухо бухнуло. Как Макс собирается обнюхивать комнаты жреца, если непонятно, куда тот зашухарился? Может, он умудрился сбежать? Почуял разоблачение, и дал стрекача. В конце коридора показался Ашока, гордо выступая в своей накидке из перьев и смешной шляпе. Он прошел мимо нас, ни на кого не глядя, делая вид, что коридор пуст. Я выдохнул. Ладно, пока все по плану. Макс лично обыщет помещение Теночли. Уховертку князь, по здравом размышлении, отстранил до выяснения. Хотела она расстроить договор с Теночтитланом, или у нее были какие-то другие мотивы. Я вспомнил, как ловко баронесса крутила мной и Максом. Явилась, вся такая безутешная, попросила помощи. А какой мужик откажет, когда баба лежит перед ним голая, во всей красе? Накидка Ашоки скрылась за углом, и Одиссей дал знак ребятам двигаться вслед за ними. Тарара тащил клетку с талисманом команды, до поры она была накрыта пушистым вязаным пледом. «Мы задницы всегда». Древние стены драконьего убежища содрогнулись от дружного рева. Стадион, казалось, забит еще сильнее, чем во время игры с ангелами ада. Хотя и тогда на трибунах мячу негде было упасть, я отчетливо помню, как он скакал по головам болельщиков. Один сектор сверху до низу пестрел леопардовыми шкурами. Поболеть за свою команду прибыла делегация Теночли. А вот об этом уховертка тоже забыла упомянуть, поморщился я. Если Ашока успел передать камень и жезл кому-то из дипломатов, искать будем до морковкиного заговения. Одна надежда на то, что своим он не доверяет так же, как и чужим. На месте Макса я бы постарался тщательно обнюхать западный сектор. Хотя на стадионе вновь было полно драконов, и общее количество золота на квадратный метр наверняка зашкаливает. Взревели фанфары. Хрен знает, какие музыкальные инструменты служат драконам для извлечения столь чудовищных звуков. Но в голову лезли раковины гигантских моллюсков, слоновьи хоботы и противотуманные сирены. Выстроившись друг напротив друга, мы с Теночли слушали утробный рев, стараясь делать вид, что мозги все еще не вылезли из ушей. И как только он прекратился, Монтесума подал сигнал. Вся команда синхронно сбросила на траву накидки, оставшись в узких набедренных повязках из леопардовой шкуры. Волосы Теночли были собраны в высокие, утыканные перьями прически, лица вымазаны ритуальными черными полосами. Команчи вышли на тропу войны, но тут Лолита подала знак, и мои ребята тоже скинули майки. Под ними были другие, золотисто-зеленые, под цвет футбольной травы. Я подумал, что ягуары, при всей остроте зрения, плохо различают цвета, сказал над моей головой Одиссей. И если ребята будут несколько сливаться с природным ландшафтом, это станет стратегическим преимуществом. Не спортивным поведением, вот чем это будет, буркнул я. Стратегическим преимуществом, упрямо и строго повторил Одиссей. А я вспомнил, как сам пользовался тем, что скрулы не видят неподвижную цель. Ладно, давайте и мне эту лукавую майку, буркнул я, чувствуя себя капризничающим ребенком. Уже, тренер, улыбнулась Андромеда. Потрудитесь обратить внимание, изнутри ваша майка как раз нужного цвета. Все предусмотрели, я почувствовал, как под бородой у меня краснеют щеки. Хитрецы, они подумали обо мне, я вывернул майку и снова натянул на себя. Они знали, надеялись, что я тоже выйду на поле. Глаза предательски увлажнились, и я отвесил себе мысленного пинка. Расклеился, твою мать, развел сопли в сиропе. Соберись, жопа с ручкой, сейчас надо думать только об игре. Прозвучал свисток, на поле торжественно выплыл князь, в шелковой черной судейской форме со слепительно-белым кантом, со свистком, многоруким чудищем, на груди. Знаком он подозвал капитанов. Монтесума и Лолита приблизились, князь подкинул монетку. Почему-то я знал, монеткой окажется золотой Макс. Указав по результатам, где чьи ворота, арбитр повернулся к трибунам и царственно помахал рукой, приветствуя публику. Я, словно бы невзначай, пробежал мимо. «Видели трибуну Тиночли?» — спросил уголком рта. «Понимаю, вопрос глупый. Конечно же, Марк Тиберий не ослеп на оба глаза. Но как еще донести до него всю серьезность? А ведь план казался таким простым, таким осуществимым. Я распорядился», — величаво кивнул князь. «Честь вам и хвала за это», — буркнул я, делая вид, что наблюдаю за мечом. Его как раз торжественно несли к центру поля в большой противоперегрызочной сетке. Только как Макс унюхает пропажу, если весь стадион фонит, как золотая табакерка. Я распорядился, повторил с нажимом князь, чтобы ни один дракон на эту игру не надевал золотых побрякушек. Последнее слово он выговорил с явным удовольствием. И так на меня посмотрел, что я почувствовал себя полным идиотом. А он отвернулся и царственно поднес свисток ко рту. Наверное, впервые я думал о вертикали власти, как назвал ее Макс, с уважением. Все предусмотрел. Даже такую, казалось бы, мелочь, как фон от золотых украшений, который помешал унюхать вора в прошлый раз. Тогда почему он не заметил, что уховертка ведет свою игру? Ладно, это не мое дело. Как и обещал, я не буду больше вмешиваться в политику. Лилит вернулась, а больше мне ничего не надо. Сигнал к началу первого тайма. Игра началась. Посторонние мысли как-то сами собой испарились, вымелись из головы, и минут через 10 я вдруг понял, а я реально наслаждаюсь каждой секундой противостояния с Тиночли. Несмотря на то, что они считались ягуарами, это был первый раз, максимально похожий на то, как играют на земле. Они использовали стратегию тотального футбола. Они понимали, что мяч – такой же игрок. Они уважали правила. И когда Монтесума забил нам первый гол, я ему аплодировал. Он сделал это честно, проведя красивую, технически безупречную атаку. До начала игры я опасался, что Тиночли начнут перекидываться в ягуаров прямо на поле, и тогда нам хана. Даже Руперт не сможет обогнать ягуара на короткой дистанции. Но они не стали. Тиночли оставались людьми во всех смыслах этого слова. 2-0. Нам опять забили. Ёрш твою медь. Такими темпами мы продуемся в пух и прах еще в первом тайме. Надо что-то делать. Я нашел взглядом Руперта. Тот меня сразу понял, едва заметно кивнул и принялся продвигаться к воротам противника. А я огляделся. Срочно нужен мяч. Да где же этот пушистый засранец? Ага. Уриэль как раз пытается отобрать его у крупного, покрытого черными змеями трейблов ягуара. Несмотря на рост, тот виртуозно дриблинговал, прикрывая мяч широкой спиной, перебрасывая с ноги на ногу. Но вот мимо них пронесся Мануэль, и ягуар растерянно вытаращился на свои ноги. Мяча и след простыл. К тигру уже спешил Тарара, ему навстречу несся Гортензи. «Что они делают?» – мысленно заорал я. «До ворот добрых 100 метров, слишком рано начинать атаку». Но атаку начинать никто и не собирался. Троглодит перехватил мяч у Мануэля и тут же перебросил его Гортензию. Но не в ноги, у зеленого желе попросту не было ног. Он послал мяч прямо ему в брюхо и попал. Под ударом мяча Гортензи вытянулся, как резинка, в которую поместили свинцовый шарик. Одно мгновение казалось, что он порвется пополам. Я видел мяч сквозь его спину, а потом резко выпрямился. Звук, который при этом прозвучал, больше всего напоминал именно хлопок резинки, когда ее отпускают, выстрелив из рогатки. Мяч понесся к воротам Тиночли со скоростью ядра, которым выстрелили в луну. Лететь было далеко. 1, 2, 3, 4. Гоол. Я орал, не помня себя. Это была фантастика. Остроумно исполненный, длинный, точный, словом, мечта любого форварда. Такие голы, наперечет. В нашей, земной истории такие попадания вносят в книгу Гиннесса, а бомбардиру при жизни ставит памятник. К каждый мечтает забить такой мяч. Я посмотрел на Одиссея, тот легко пожал плечами. Я, мол, здесь ни при чем. Тогда я перевел взгляд на Гортензию и отдал честь. Красавчики, теперь я могу быть спокоен. Мятный запах зеленого желе разносился над половиной поля. Но 1-2 это еще не повод радоваться. До конца тайма 8 минут. Тиначли начали атаку. Защитниками Одиссей поставил обоих минотавров, неповоротливого дендроида и Андромеду. И они справились. Голкиперу Мефодию даже не пришлось ничего делать. Минотавры отбросили ягуаров, как котят. Андромеда перехватила мяч и погнала его к центру поля. Прикинув, что она собирается делать, я побежал на перерез, чтобы перехватить мяч раньше, чем до него доберутся тиначли. Горгона уклонилась от одного ягуара, обошла второго, а потом послала мяч по широкой навесной дуге мне. Отлично. Я видел, как оскалив пасть, мохнатое чудо несется прямо на мой ботинок, и уже приготовился бить по воротам. Но в последний момент заметил Руперта. Нет, не так, все происходило одновременно. Замечать, думать, у меня просто не было времени. Но боковым зрением я все-таки уловил, что дракон находится в более выгодной позиции, что ко мне уже летит Монтесума, а с боков его страхуют двое громил. А главное, я почувствовал блеск единственного драконьего глаза. Ему это нужнее, чем мне. Мысль мелькнула и пропала, а мяч уже летел к Руперту, и тот, вытянув ногу, как следует наподдал по рыжей заднице верхом стопы, сам того не зная, повторив самый красивый гол в истории, исполненный Ибрагимовичем. Гол, 2-2. Мы сравняли счет, мы снова на стартовой позиции, как в самом начале, а до конца первого тайма всего 2 минуты. Во время очередной пробежки по полю я бросил взгляд на трибуны, и вдруг заметил знакомую шляпу. Давненько я его не видел. Как только у меня наладились отношения с командой, Лука Брази перестал появляться в клубе. Оно и понятно. Являясь правой рукой Дона Коломбо, толстяк ворочил делами покруче, чем футбол. Но на игру он выбрался. Наконец арбитр дал отмашку к концу первого тайма, и ребята потрусили в раздевалку. Кивнув Одиссею, я решил задержаться, чтобы перекинуться парой слов с Лукой Брази. Когда шел к кромке поля, меня догнала Зебрина. «Пока пустой номер», — тихо доложила девчонка. «У него ничего нет, не знаю. Я не могу к нему подобраться. Он все время на стреме». «Ладно, есть еще второй тайм», — кивнул я. «Подождем, что скажет Макс». И я пошел дальше. «Лука Брази, наш человек из Сан-Инферно», я протянул ему руку, но потом, передумав, обнял. «Как сам?» Толстяк крякнул и полез за сигарой. Раскурил, выпустил синий клуб дыма. Лицо его больше, чем когда-либо, напоминало морду шарпея. «Плохие новости, тренер», — сказал он. Глава 24. Пару секунд я просто хлопал глазами, пытаясь переварить то, что он сказал. «Откуда ты?» Я закашлялся. Горло мгновенно пересохло, в висках застучало. Лилит передала весточку. Еще до того, как ее закрыли, толстяк вновь пыхнул сигарой. Невольно вдохнув терпкий дым, я закашлялся, из глаз брызнули слезы. Пришлось схватиться за поручень ограждения, чтобы не упасть. То есть Светка поместила дочку в интернат 2 недели назад, в голове мутилась. При мысли о том, что глазастик сейчас где-то там, совсем одна, и ни одного знакомого лица рядом, меня затошнило. Она всегда боялась чужих людей. Небольшой круг, в который были допущены я, Светка, ее мать и ее новый муж. К нему она привыкала полгода. И вот теперь она совсем одна. «Лилит собиралась тебе сказать», — Лука Брази подвинулся, пропуская вальяжную пожилую пару драконов. «Но вишь, как все обернулось. Но мне весточку послать успела. Я все проверил. Баба твоя, то есть бывшая, на сносях», — я тупо кивнул. «Вот и подсуетилась. Место чистое, дорогое. Мамки, няньки. Но, я боялся того, что он может сказать. Но ей там нехорошо, тренер». Я кивнул. «Еще месяц назад я бы плюнул и вернулся в Москву. Затеял бы тяжбу со Светкой за опекунство, она бы выиграла. Наши долбоклюи почему-то уверены, что с матерью ребенку всегда лучше. А если мать шалава и меняет мужиков, как домашние тапки? Светка, слава богу, не такая, нашла всего одного, но она сдала глазастика в интернат. Вот это у меня вообще в мозгу не укладывалось. Разве что, этот ее настоял. Новый ребенок, мол, новая жизнь. Он мог. Я тут тебе приготовил», — сказал Лука Брази, передавая мне толстый лопатник из жесткой кожи. «Порталы, документы, бабки. Думаю, все поймут». Я вновь кивнул. Сердце забилось где-то в горле. Я скоро ее увижу. Но тут же накатила волна жара. Игра. Второй тайм. Ребята, мы своих не бросаем, говорил Макс. Но глазастик. Плоть от плоти моей, самое дорогое, что у меня есть. И вдруг я подумала, Лилит. Она ждет меня, измученная страхом смерти, голодная. Она ждет меня, но она, взрослая баба, а глазастик, ребенок, напуганный ребенок. Давай сюда лопатник, сказал я. Постараюсь вернуться, как только все утрясу. Я могу просто забрать ее, думал я, и насрать мне на их фиговые законы, на Светку с ее хахалем. Я же все придумал. Куплю домик с садиком, глазастик любит цветы. Она привыкнет, нет, правда. Может, поначалу будет трудновато, но я справлюсь, должен справиться. Открыв бумажник, я увидел 1-2 карты портала. Посмотрел на Луку Брази. Спасибо. Обращайся, тренер. Я достал белый прямоугольник. Лучше уйти прямо сейчас. Раньше сядем, раньше выйдем, как говорится. Мимо пробежала одна из бронебаб-уховертки. Она задела меня локтем, чуть не сбив с ног, и даже не оглянулась. За ней рысью пронеслась пара тех самых пожилых драконов, с выпученными глазами, в развивающихся одеждах. «Зайчонок, я тебе говорила, это добром не кончится», пилила благоверная прямо на бегу, задыхаясь и то и дело хватаясь за обширную грудь. «Как только Маркуша затеял эти игры, я сразу поняла, тебя опять заставит работать». Я удивленно огляделся, поглощенный мыслями о глазастике. Некоторое время я был не способен воспринимать действительность, но сейчас вдруг понял, на арене творится нечто несусветное, все пришло в движение, драконы громко переговаривались, волновались, трибуна тянули опустела, кресла зияли, как дырки от выбитых зубов. Отряд бронебаб окружил Монтесуму и в скором темпе двигался куда-то к противоположному краю поля. «Опять уховертка», понял я. «Что за кипиш?» – спросил я Луку Брази. Тот пожал плечами. «Ну да, мы же все время были вместе, откуда ему знать?» Князя видно не было. Оглядывая стадион, я вдруг увидел Макса. Тот стоял у входа под трибуной и тоже глядел на толпу. «Эй!» – я помахал ему рукой. Макс просиял, побежал к нам. Один раз его чуть не сбили, какие-то фанаты, чувствуя временную безнаказанность, устроили на поле свалку. Но Макс просто поднялся в воздух и перемахнул через кучу малу. Заговорил он еще на бегу. «Ты ни за что не поверишь, Тим, говори». Ашока взял Лилит в заложницы. Я почувствовал, как сердце проваливается куда-то в желудок. Кучно пошло, метнулась в голове предательская мысль. «И где я так нагрешил? Как?» Я сглотнул. Язык превратился в промокашку и впитал всю слюну. «Фиг знает», сказал Макс. «Я ведь все проверил. Апартаменты команды, его вещи, всю делегацию тянули», быстро говорил он, «и, ничего, полное зеро». Тогда я стал следить за Ашокой. Тот вел себя нормально, стоял на кромке поля и ничего не делал, но ближе к концу первого тайма к нему подошел какой-то чувак и передал пакет. «Вот оно», подумал я и, поторопил я. Макс пытался перевести дух, было видно, что он несколько не в себе. Пальцы побелели от холода, в них все еще была зажата карта портала. Я пошел за ним, подумал, лучше потрясу его где-нибудь в уголке, а то дедуля будет недоволен. И не успел я его догнать, как Ашока взял и зашел в номер к Лилит. Ну и началось, шум, вопли, тарарам. В голове у меня щелкнуло, украденные артефакты он хранил в ее номере, сказал я, точно. Страшным шепотом закричал Макс, глаза у него расширились. В зрачках заискрили золотые пылинки. Ее комната стояла пустой, в нее никто не заходил. Я сам распорядился, чтобы там оставалось все, как было. И Ашока припрятал там свои побрякушки, подхватил я, не в силах молчать. Он не знал, что Лилит вернулась, это хранили в тайне. И почуяв, что его выкупили, отправился проверить схрон, или забрать добро, или перепрятать. Хрен знает, неважно. Теперь он требует, чтобы его отправили в Теночтитлан, мрачно сказал Макс, вместе с жезлом, камнем солнца и Лилит. И похоже, у нас нет выхода. Но почему он сам не ушел? Я почему-то посмотрел на Луку Брази, ведь у него жезл, а вы говорили. Жезл настроен на дедулю, сказал Макс. По мелочи он еще фурычит, но портал. А куда бронебабы увели Монтесуму? Мысли прыгали, как блохи на раскаленной сковородке. Макс посмотрел на меня удивленно. «Не знаю», – медленно проговорил он. Канцлер Висконти высказал мысль, что принц мог бы помочь в переговорах с жрецом, но Монтесума куда-то запропастился. Все тут же решили, что он с Ашокой заодно, и князь в сердцах приказал арестовать всю команду Теночли, но принца среди них не было, час от часу не легче. «Ладно, давай так», — предложил Макс, — «ты беги к номеру Лилит, там сейчас все собрались, стоят, припираются, может, ты предложишь что-то дельное, а я попытаюсь отыскать Монтесуму». «Зуб даю», — уховертка постаралась. Кабы знать, что она задумала, Руперт, мгновенно вспомнил я, у него были шашни с одной из этих, из гвардии, спроси, может удастся потрясти его пассию. «Ладно, я побежал», кивнув, Макс взял разбег, а я посмотрел на белую карточку в своей руке. Макс остановился. «Тим, срань, знаешь, а ведь я могу еще чуток поприсматривать за девочкой», вдруг сказал Лука Брази, обсуждая с Максом животрепещущие темы. Мы как-то о нем забыли, а толстяк молчал, стушевался, слился с фоном и не отсвечивал, пока был не нужен. «Редкий талант, она не выносит чужих», — сказал я, глядя в землю. «Боюсь, ничего не выйдет, она просто разорется и все. Хорошо, если меня узнает». «Вы о чем?» — спросил Макс, переводя взгляд с меня на Луку Брази. Я только собирался с мыслями, как бы так ему все описать, чтобы вкратце... Когда Лука Брази сказал, у тренера семейные проблемы в Москве, я бы и сам не выразился лучше. О, Макс паник, ну ладно тогда, чего я вас отвлекаю, думаю, и без тебя здесь найдется, кому позаботиться о Лилит. Фигня, тренер, прорвемся, семья важнее. И он повернулся, чтобы уходить. Стой, как всегда, язык выбрал за меня. Макс замер, занеся ногу над травой, а я посмотрел на Луку Брази. Ты сказал, еще немного поприсматриваю. Значит, ты делал это все время, пока я... У меня были дела в Москве, пожал плечами толстяк. Я и подумал, худого не будет, если я подружусь с девочкой. Всегда любил детишек, да вот со своими не срослось. Он смотрел на меня выжидающе, почти без всякого выражения. И я решился. Спасибо, Лука. Если ты привезешь глазастика сюда... Сюда? Скептически спросил он. Срань, она с ума сойдет, если вот так, без подготовки. На самом деле, я уже договорился с мадам Вальпухсией, пыхнул новой сигарой Лука Брази. Она будет рада присмотреть за твоей дочкой, тренер. Я представил огромную крокодилицу в роли няньки, а ведь это может сработать. Глазастик не любит людей, и есть за что. Но троглодитиху она может воспринять совершенно иначе, как дома воспринимала собак, кошек, кроликов. Она всегда обожала животных, зверюшек, цветочки, жучков, червячков, но только не людей. Я вспомнил, в каком восторге глазастик была, впервые увидев корову. «Давай», я отдал толстяку и карточку и лопатник. «Делай, как сочтешь нужным. Походу, ты лучше меня рубишь фишку. Буду должен». Уяснив, что ситуация прояснилась, Макс сорвался с места. «Удачи», кивнул Лука Брази и бросил карточку на ступеньку. Когда запахло стылым снегом, под ложечкой засосало, но портал схлопнулся, и я побежал. Еще издалека я увидел толпу. Она заняла весь коридор, перекрыв напрочь движение. Конечно же, все топтались у двери в комнату Лилит. Я заметил несколько ангельских нимбов, медную косу Андромеды, ощутил характерный запах гортензия. «Где-то там должен быть князь», — подумал я, и принялся работать локтями. «Зайчик, не стой столбом. Видишь, Маркуша и без тебя есть кому помочь, ну надо же, пожилая драконья пара тоже здесь, я на работе, дорогая». В такой ситуации князь не может обойтись без своего канцлера. Если этот жрец устроит взрыв, то Маркуше не понадобится ничего, кроме совка и веника. Краем уха зацепив их препирательство, я заработал локтями с удвоенной энергией и скоро пробился к самой двери. Князь был здесь, в окружении нескольких седовласых драконов. Марк Тиберий не успел переодеться, так и был в черных шелковых шортах и майке пола, со свистком на пузе. Зато остальные блистали бархатом, золотым позументом и таким количеством орденов, что можно было прямо сейчас начинать праздновать Новый год. Лица у всех были озабоченные. Что за взрыв? Рванувшись в последний раз, я чуть не сбил с ног князя. «Это еще кто?» – вопросил ближайший ко мне дракон. «Марк, почему ты позволяешь гражданским вмешиваться во внутренние дела? Где гвардия? Где баронесса Фирчильд?» Ашока сообщил, что у него есть способ взорвать всю скалу, до основания, отгородившись спиной от толпы старичков, сказал Марк Тибери. «Тогда почему мы еще здесь?» – вопросил тот же возмущенный. «Если цитадели Камод грозит опасность, вас никто не держит», – рявкнул через плечо Марк Тибери. «Более того, Вас никто сюда не звал. Разлетайтесь по своим гнездам и ждите, пока вас не призовут. Старички несколько оторопели. Многие подались назад и принялись протискиваться сквозь толпу. Надо поднимать войска, Марк, сказал один из оставшихся. Собирать ополчение и двигать на этот Теночтитлан. Мы заберем все их золото, без остатка. Какое унижение. Мы, древние крылатые существа, не должны платить за то, что принадлежит нам по праву рождения. У говорившего дергалось века и тряслись руки. На вид он был самым древним из тех, кто окружал Марка Тиберия. Князь прикрыл глаза, выдохнул плотную струю белого дыма, я закашлялся, и повернулся к старику. «И что твои войска сделают с террористом, взявшим заложницу?» Ядовито вопросил он. «Цитадель Коммот неприступна, ты знаешь об этом, Луций Корнелий, а без жезла вы не откроете портал, способный пропустить жалкую курвицу. Это ты во всем виноват, Коммот», — брюзгливо ответил старик. «Мы вручили тебе жезл, чтобы ты правил, справедливо и мудро, и приумножил нашу славу и богатство в веках. Но ты все просрал, Коммот, и теперь нам, совету, придется исправлять твои ошибки». Я вспомнил, кто-то говорил о старичках, которые спят и видят, как вернут былую славу, отправившись на новые подвиги. Им не нравится торговая политика Марка Тиберия, и они ухватятся за любую возможность дискредитировать его правление. В голове опять щелкнуло. Уховертка происходит из какого-то древнего клана. Но сейчас мне было не до того. И вообще, я обещал себе не вмешиваться в политику. Я бесцеремонно подергал князя за рукав. Лилит все еще у Ашоки, напомнил я. Он грозит убить ее, если мы не предоставим ему свободный портал в Теночтитлан, кивнул князь, ее и всех остальных. Но как, в вашем измерении неизвестны бомбы? Я пожал плечами. Вы не знаете, что такое тротил, пластиковая взрывчатка. О чем говорит этот смертный? Опять влез старик. Коммот, чего ты ждешь? Просто проплавь двери, выжги все живое в той комнате. Заткнись, Луций, рявкнул князь. Кто-нибудь, уберите отсюда этого старого маразматика. Где канцлер Висконти? В конце концов, мы здесь, Маркуша. К нам протолкалась толстая пожилая Матрона, ведя в кильватере супруга. Но, честно говоря, я не представляю, чем тебе может помочь зайка, Валерия, взревел князь, закатывая глаза. Вы что, сговорились что ли? У меня кризис на руках, а родная сестра. Все, все, Маркуша, я тебя поняла, одной рукой Матрона подхватила супруга, второй, старика Луция. Пошли, ребята, не будем мешать Маркуше работать, Валерия, устало повторил князь. Поставь зайку на место. Матрона недовольно сморщилась, но отпустила супруга и удалилась вместе с брюзгой Луцием. Когда они исчезли, князь вздохнул и даже как-то оживился. Совсем нюх потеряли, поделился он с канцлером. Тот кивнул, вытирая шею обширным клетчатым платком. Где Макс? Это уже мне. Ищет Монтесуму. Я посылал за ним час назад. Его увели гвардейки, то есть бронебабы в общем. Походу, у баронессы на него свои планы. Я не стал делиться своими догадками по поводу ее участия в заговоре старичков. Не сейчас, а может, вообще никогда. Но Макс обещал его найти, капризно вопросил князь. Мой внук, единственный, кто способен соображать в этом бедламе. О, ну конечно, опять великий безумный Макс. Я тряхнул головой. Князь прав в одном. Соображать в этом бардаке нет никакой возможности. Пустите меня внутрь, сказал я. Это невозможно, надменно вздернул подбородок князь. Вдох, выдох. Ашока грозит убить Лилит, сказал я, и взорвать всю гребаную скалу. Он это может сделать. Теночли, сильный маг, подтвердил канцлер Висконти. Принеся кровавую жертву, он может натворить бед. Может, цитадель не взорвет, но мало все равно не покажется. Вот зачем ему заложница. Ашока может убить ее в любой момент, и насколько я понимаю, кровь невинной жертвы – отличный спусковой крючок для какого-нибудь отвратительного заклятия. Я все еще не верю в магию, напомнил я себе, но Ашока-то об этом не знает. Пустите меня внутрь, опять потребовал я. Князь посмотрел на меня сумрачно. У вас патовая ситуация, вы не можете войти, а он не может выйти. Вам нужен переговорщик. Нам нужен убийца, вставил свои 5 копеек канцлер. Мы не ведем переговоров с террористами. Почему-то в этот момент я подумал о Кассандре. «Ты даже не маг», — сказал князь, — «у тебя нет шансов против Ашоки». Я усмехнулся. «А может, в этом и есть моя суперсила? Я не маг, не дракон, вообще никто, по местным меркам. Ашока не будет видеть во мне угрозы. Я для него — пыль манежная, дырка от бублика. Тем не менее, я упрямо тряхнул головой. Я попытаюсь усыпить его бдительность, освобожу Лилит. А она ведь ведьма. Мы что-нибудь придумаем. С полминуты князь смотрел на меня напряженно, испытующе, а потом сделал шаг в сторону. «Не заперто», — буркнул он. «Марк», — предостерег канцлер. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Ни хрена я не знаю, Леонард», — рявкнул князь. «Благор еще ни разу не захватывали террористы. Не расстраивайся, дедуля», — сквозь толпу, запыхавшись, протолкался Макс. «Когда вас захватит в следующий раз, у вас уже будет четкая инструкция по освобождению заложников», — улыбнулся он. «Пустяки, дело-то житейское». Макс тянул за собой Лолиту. Краснея, Горгона попыталась присесть перед князем в реверансе, но тот легонько сдавил ей запястье, и Горгона выпрямилась. Рядом с ними, все еще в спортивной форме, стоял Монтесума. Он молча склонил голову, дань вежливости, не более, и уставился на дверь. «Где ты был?» — сердито буркнул Марк Тиберий. «Решал твои проблемы, дедуля. Ну-ка», — он повернулся ко мне. «Пропусти нас, тренер. Это мое дело», — прорычал я, набычившись, сжав кулаки, прожигая Макса взглядом из-под лобья. Макс усмехнулся. «И что ж это нас, землян, так тянет на подвиги?» Проговорил он, доставая свою любимую фляжку. «Кармическая предрасположенность, я так считаю. Ты обещал мне Ашоку», — Монтесума постучал Макса по плечу. Макс закатил глаза. «Конечно, конечно», — покровительственно улыбнулся он Ягуару. «Как только, так сразу. Лола, звезда моя, ты готова?» «Простите, тренер», — она отодвинула меня от двери, просто взяв за плечи и переставив себе за спину. Макс взялся за ручку. «Постой», я положил руку ему на плечо. «Какой у тебя план?» Макс вздохнул. «Слушай, я уже жалею, что не отправил тебя землю, к дочке. Думал, для тебя будет важно, первому обнять Лилит, утешить девушку в беде и все такое. Чтобы обнять, ее надо оттуда вытащить», рассудительно заметил канцлер Висконти. «А я чем, по-вашему, занимаюсь?» Рявкнул Макс. «Всем все разжуй и в рот положи, бляха медная. Сами шариками пораскинуть не хотите?» Впервые я видел, чтобы Макс вышел из себя. Нет, он не пускал дыма из ноздрей, и глаза его не делались золотыми. Он был зол, как человек, как обычный мужик, которого довели до ручки. И я уступил, убрал руку, отошел на два шага назад. «Один», — сказал Макс Лолите и повернул ручку на двери. «Два, три». Как только он распахнул дверь, она шагнула внутрь, и сразу послышался звук падения чего-то тяжелого. «Вот и все, а вы боялись», — Макс театрально отряхнул руки. Операция «Медуза Горгона» прошла успешно. Эпилог. «Привет, привет, мой дорогой, терпеливый и очень любопытный читатель. С тобой снова я, твой бессменный частный детектив. Сиди, читай. Да, ты не ошибся и глаза тебе не изменяют. Я, первый частный детектив Сан-Инферно, и уже раскрыл жуткий, леденящий кровь заговор на Благоре. Сейчас все расскажу по порядку. Клуб любителей хорового пения гарпий приглашает на концерт, который состоится в зале посмертного отпевания в полночь, с пряника на середняк, 13-го числа сего месяца. Слушатели с абсолютно отсутствующим слухом, тугие на ухо, а также с полным отсутствием ушей получают скидку. Но сначала о футболе. Потому что в первую очередь я, спортивный обозреватель, это мое истинное призвание, в чем ты, проницательный и думающий читатель, успел убедиться неоднократно. Итак, матч сынов задниц Стеначли состоялся только наполовину. Первый тайм закончился со счетом 2-2, что, разумеется, не могло устроить не только обе команды, но и болельщиков, поставивших свои кровные на победу. Тем не менее, в порядке исключения великий князь Драконьего двора, Марк Тиберий Коммот, объявил ничью, по просьбе капитана команды Тиначли Монтесумы. Неотложные государственные дела не позволяют воину Ягуару отдаться футболу со всей доступной страстью, и князь Литопскими накрыл, как его, любя, называют в народе, пошел навстречу новому деловому партнеру. Перед отбытием с Благора принц Монтесума взял с тренера Тамерлана обещание в самом ближайшем будущем организовать товарищеский матч между сынами задницы Тиначли, на что Тамерлан дал свое окончательное и бесповоротное согласие. Таким вот необычным способом сыны задниц вышли в финал. На следующей неделе, как только стороны немножко отойдут, состоится решающий матч с Благор Инквизиторс, и вот тогда-то мы с тобой, мой терпеливый читатель, и узнаем, почем фунт полновесного лиха. Судить матч берется мастер Скопик, самый компетентный судья всех миров, Да простит меня арбитр Каменнокрыл. Разумеется, мы с тобой всецело надеемся на победу любимой команды, иначе что мы за фанаты такие, но и князю Литопсу нельзя не пожелать всяческих успехов на поприще спорта, ибо в политике, как он доказал в очередной раз, ему и так нет равных. А еще я не хочу попасть в башню голода. Говорят, там очень голодно, а я этого не люблю, так что, победы вам, ваша светлость, и вообще всяческих благ, а мы, дорогой, горячо любимый читатель, будем ждать финала первых межизмеренческих, таких необычных и запоминающихся игр. Сдам одну благоустроенную клетку со всеми удобствами, а также трехразовым питанием и игрушкой-бантиком. В нагрузку прилагается уютный клетчатый плед. Приму заявление о пропаже ценного имущества, кое обязуюсь отыскать в кратчайшие сроки за символическое весьма солидное вознаграждение. Также расследую леденище и кровь, загадочные истории, по мотивам которых пишу детективы. Обращаться в редакцию, спросить Асю. А теперь, долгожданный, злободневный и животрепещущий репортаж, который однозначно сделает меня самым известным журналистом, лауреатом всех доступных и недоступных премий, а также принесет известность на новом поприще частной детективистики, которая недолго оставалась для меня террор инкогнитой, а теперь, практически дом родной. Итак, заговор на Благоре. Все началось задолго до войны с гремлинами. Она меня узнала, когда я, не без душевного трепета, подошел к калитке, что вела к симпатичному особнячку госпожи Вальпухси. Глазастик и Тарара играли на крылечке с детенышем меча, или семечком, не знаю, как правильнее. Едва увидев меня, глазастик замерла. Долгую секунду мне казалось, вот сейчас она заорет, но нет. Вместо этого моя дочь улыбнулась во весь рот и бросилась ко мне. Поймав ее на руки, я чуть не упал. «Да ты совсем большая», — сказал я, не зная, что еще можно сказать. «В интернате год за два», — взрослым голосом сказала глазастик. «Так дядя Лука говорит. Год, и опять я чуть не упал. Ну месяц», — смилостивилась дочура. «Или день, я точно не знаю». «Пап, а мы теперь навсегда здесь?» «Да», — сказал я так твердо, как только мог, однозначно. «А можно тогда, Тарара познакомит меня с ребятами?» «Рла я уже знаю», — дочура загнула пухлый пальчик на руке. «И мадам Актинию, а еще, Кунг-па и Пухлика», — я сглотнул. «А сегодня мы с стариком хотели побежать на стадион, к ребятам, а тетя Вальпухсия сказала, надо подождать тебя, ведь ты отец». И должен принимать хоть какое-то участие в воспитании ребенка. Вот и прими. Можно мы с Тарарой пойдем к ребятам? Я снова сглотнул и растерянно посмотрел на троглодита. Она не заикалась, не отводила взгляд, не уходила в себя, перестав интересоваться окружающим ровно через 30 секунд. Тарара от смущения пошел лиловыми пятнами и свернул хвост колечком. «Тренер, я тут подумал, раз нас всех отпустили в отпуск, мисс Глазастик будет интересно посмотреть, как мы тренируемся. Я тоже буду футболистом», — уверенно вставила дача. «Да, пап, да, кем захочешь, хоть звездой небесной, ура». И она умчалась, схватив за лапку Тарару. У самой калитки остановилась, помахала мне рукой и побежала дальше. Троглодит мотылялся за ней, как яркий лиловый флажок. Я выдохнул. Теперь уже, навсегда, в честь благополучного завершения дела о княжеском жезле и каникул, Макс пригласил меня в чистилище, наконец-то выпить в спокойной обстановке. Лука Брази прислал лимузин. Забравшись в прохладное кондиционированное нутро, я откинулся на подушке и принялся думать о бабах. Чтобы Светка не температурила по поводу исчезновения глазастика, я отправил ей письмо. Пускай что хочет, то и делает. Может даже попробовать нас отыскать. Желаю удачи. Виноватым я себя не чувствовал. А Лилит — отдельный разговор. Если вкратце, Лола чуток перестаралась, и когда мы с Максом ворвались в номер, на полу лежало два тела. Ашока, в своей дурацкой золотой шапке и с серпом, занесенным над головой, и Лилит. На волосах ее было накручено полотенце, такое же обернуто вокруг пышной груди. Что и говорить, статуя из ведьмы получилась, охренеть не встать. Куда там нашим Венерам и Афродитам? Лола клянется, что Лилит задела рикошетом, и через год-другой девушка непременно оттает. Поставлю в своей спальне. А чего? У кого еще есть такое произведение искусства? К тому же, вряд ли Лилит понравится, если ее фигуру выставят где-нибудь в парке, на всеобщее обозрение. Да и я буду меньше скучать. А Шоке досталась полная доза горгонского взгляда, как заверил Макс, лет на 200 с конфискацией. Монтесума был счастлив. Сказал, подарит статуи отцу, чтобы установить рядом с троном, в назидание другим заговорщикам, будете найдутся. Князь от финта ушами, придуманного Максом, был в полном восторге. Предложил Лолите должность государственного палача, с баснословным окладом, отпуском и надбавками за вредность. Горгона отказалась. Сказала, у нее уже есть работа. Капитан команды сынов задниц, такие дела. Сан-Инферно за стеклом лимузина тонул в прозрачной раскаленной дымке. До чистилища было еще далеко. И волей-неволей я стал думать об уховертке, о Клариссе. Оказалось, у баронессы со Шакой давние связи. Они познакомились еще до войны с гремлинами, во времена осады Теночтитлана. Ну, познакомилась она не с самим Ашакой, а с его дальним прадедушкой, жрецом Кусалькатля. И с тех пор в их семье передавалась легенда о страшной драконице, которая украла камень солнца, без которого докричаться до божества не представлялось возможным. Предок завещал будущим поколениям непременно вернуть камень на родину и возродить жестокий и кровавый культ. Макс высказал догадку, что Кусалькатлем работал один из демонов ада, но когда верующие потеряли передатчик, просто забыл о своих обязанностях. Хрен знает, спорить не буду. Другое дело, последствия. Когда князь прислал в Теночтитлан посольство с приглашением на игры, Ашока понял, что это его шанс исполнить наказ предка. Правдами и неправдами он убедил Тлатоаникулу Акана пристегнуть его к команде под видом тренера и прибыл на Благор. Тут же он связался с уховерткой, что-то такое Ашока про нее знал, чем-то шантажировал. Видать, предок-жрец подсуетился собрать изрядный компромат. И вот тут-то и началось самое интересное. Как я уже догадался, Кларисса тоже состояла в заговоре против князя. Ее клан был против торговли с давними противниками, Теночтитланом. Уховертка была солдатом до мозга костей, конечно же, она предпочитала добрую ссору любому худому миру. И когда к ней пришел Ашока, не стала долго выкобениваться и обещала ему свою помощь. Изначальный договор был такой: она помогает Ашоке стибрить жезл, а с помощью него камень солнца, а жрец, украв камень, благополучно исчезает. Уховертка, проведя тщательное расследование, обвиняет в воровстве делегацию Теночтитлана и настраивает князя против Монтесумы. Ашока, явившись домой, с помощью того же камня призывает своего злого бога и свергает правительство в свою пользу. Разумеется, Кусалькатль, явившись на зов, потребует кровавых жертв. Ни о каких мирных переговорах не может быть и речи. Как обычно, все пошло не так. Вместо того, чтобы благополучно смыться домой, князь думал, что посеял жезл по обыкновению, и тот скоро отыщется, и порталы были еще открыты. Ашока никуда не спешил. Забегая вперед, когда мы вошли в номер Лилит, обнаружили там чудовищные груды драконьей чешуи, сброшенных шкур, зубов и обрезков когтей. Эти отходы драконьей жизнедеятельности и стали краеугольным камнем нежелания Ашоки отправляться на родину. Как меня просветили, эти, так сказать, излишки, пользовались бешеной популярностью в среде магов. Чешуя, зубы, когти, шли на создание эликсиров и артефактов. Впрочем, Одиссей об этом тоже упоминал, в древние времена теночли охотились на молодых дракончиков. Но материал, взятый от взрослых половозрелых особей, ценился куда выше, и Ашока просто-напросто потерял голову. С упорством, достойным лучшего применения, он скупал у драконов отходы жизнедеятельности и прятал их в пустом номере Лилит. Золото жрец не жалел, и драконы, падкие на легкий заработок, с удовольствием расставались с излишками. Разумеется, никто никому не гу-гу. Князь не одобрял их маленького бизнеса, ведь когда-нибудь артефакты из их же собственных зубов могли обернуться против них самих. Поэтому все молчали и делали вид, что ни при чем. Конечно же, своей неуемной жадностью Ашока мог спутать планы уховертки. Сдать жреца князю она не могла, боялась разоблачения. Как по мне, все просто. Экспроприируя имущество Теночли, баронесса далеко не все золото сдавала в государственную казну, а нежелание расстаться с золотом у драконов – базовый рефлекс, так что ее можно даже понять. Где-то, вернусь к хронологическому изложению, убедившись, что жезл не находится, князь поручил его поиски Максу. С его точки зрения все было логично, ведь нашел же внучек глаз, значит, и жезл отыскать ему будет расплюнуть. Видать, уховертка в это тоже искренне верила, вот и пустила внучка по ложному следу, посадив Лилит в башню голода. Справедливо рассудив, что это займет Макса на какое-то время, а она пока придумает, как спровадить Ашоку, а потом припишет себе раскрытие заговора. Но Ашока был ненасытен, он ничего не хотел слушать, и только пугал Клариссу разоблачениями. Тогда-то она и напустила на Ашоку нас с Максом. Соблазнив меня и прикинувшись эдакой дамочкой в беде, она раскрыла часть карт, и мы сделали стойку. Уховертка надеялась, что угроза разоблачения заставит Ашоку наконец-то сбежать, но жадность не имеет страха. До последнего жрец лихорадочно скупал шкуры. Как вы думаете, что делали на стадионе канцлер Висконти с супругой? Продавали излишки. И вот, когда Ашока в очередной раз пошел прятать награбленное, столкнулся с Лилит. Оглушив девушку несложным заклятием, он принялся шуметь, требуя призвать уховертку. Но баронесса в тот момент уже пребывала под арестом, и служащие не придумали ничего лучше, чем позвать самого князя. Ну, дальше вы уже знаете. Медуза закаменила Ашоку взглядом, и Монтесума отправил его в подарок папане, Тлатоне. Сам он ненадолго задержался, чтобы подписать мирный договор, а заодно заключить контракт на поставку золота. Матч мы из-за этого так и не доиграли, но обязательно доиграем, Монтесума, Ягуар слова, и за ним не заржавеет. А пока, на носу решающий матч с драконами, и после небольшой передышки мы с ребятами отправимся назад, на Благор. Глазастик просится тоже, и я пока в раздумьях, кто там за ней присматривать будет. Хотя, учитывая, как быстро дочура находит новых друзей, в няньках недостатка не предвидится. Приехали, босс, водила, присланный Лукой Брази, отвлек меня от мыслей. Стрип-клуб Чистилище, как заказывали. Сюрприз, раздалось со всех сторон, стоило мне переступить порог. Тут были все, в смысле, все, с кем я успел познакомиться в Сан-Инферно и за его пределами. Даже князь, даже папа Коломбо, впереди планеты всей, конечно же, сиял Макс. Что блин, нахрен, тут творится, спросил я, когда он подошел поздороваться. Бляха медная, ведь я думал, что мы тихо-мирно выпьем по рюмочке, и я двину на тренировку. А тут, мать его за ногу, банкет. Даже ребята были здесь. Все-все-все, учитывая Ролла с супружницей. Праздник по поводу твоего окончательного переезда в Сан-Инферно, заявил Макс. Сам ты, бляха медная, на праздник не раскошелишься, вот я и попросил народ скинуться. Я остановился, зубы сами собой заскрипели, в глазах потемнело, я втянул носом воздух. Опять решаешь за меня, не знаю, как кому, но по-моему, рык получился, не хуже, чем у драконов. Думаешь, я поляну зажал? Ну что ты, тренер, паршивец еще и улыбался. Боги тебя упаси, просто в ближайшее время с деньгами у тебя будет напряженка. С хрена ли, сразу подумала глазастики, сколько нужно, чтобы вырастить ребенка, а еще надо купить дом, нанять домоправительницу, что ли, чтоб присматривала за нами, непутевыми. Опять же, образование, учеба в какой-нибудь престижной гильдии. Да, денег у меня в ближайшие много лет точно не будет. С такого хрена, что ты покупаешь клуб, тренер, перебил мои мысли Макс. Вот тут он меня потерял. Чего? Наверное, рожа у меня была та еще. Паршивец закатил глаза. Слушай, Тим, не позорь меня, ладно? Прошипел он. Мы же договорились. Я продаю тебе сынов анархии. Вот купчая, он сунул мне в руки большой лист, усыпанный подписями и сургучными печатями. Я свой автограф нарисовал, теперь дело за тобой. Внимательно на него посмотрев, я поверил, что Макс не шутит. Слушай, а ведь я мечтал об этом. Всю жизнь мечтал, иметь свой футбольный клуб. У меня нет таких денег. Да я за всю жизнь не заработаю столько, чтобы купить футбольный клуб. Ой, да ладно тебе, тренер, перебил паршивец. Один золотой Макс у тебя точно есть. И он подмигнул, а потом стукнул себя по носу. Два раза. После того, как я раздумал возвращаться в Москву, я попросил Луку Брази конвертировать мой заработок обратно в валюту, имеющую хождение в Сан-Инферно. Я полез в карман, вытащил золотой и припечатал его к стойке бара, а потом взял перо и подписал купчую. И только потом рухнул на табурет, вытирая пот и ища взглядом, чего бы такого выпить. Поздравляю. Макс ловко сгробастал монетку и сунул в карман джинс. Я же тебе говорил, тренер, в Сан-Инферно мечты сбываются, а ты свои исполнил, можно сказать, в тройном размере. Футболист, тренер и владелец клуба. Осталось организовать гильдию, и будет полный капец. Конец.